«Страх в ночи». Просыпаясь, она услышала свой крик и поняла, что кричала, наверное, уже долгие секунды. В комнате было холодно, но все ее тело покрывал пот. Он скатывался по лицу и плечам на ночную рубашку. Простыня под ней промокла от пота. Она сразу задрожала. «У тебя все в порядке?» – спросил муж. Несколько секунд она молчала, не в силах ответить. Крепко обхватив поджатые колени, она пыталась унять дрожь. Муж темной глыбой лежал рядом, этакий длинный черный цилиндр на фоне слабо белевшей во тьме простыни. Посмотрев на него, она снова задрожала. «Тебе поможет, если я включу свет?» – спросил он. «Нет», – резко произнесла она. «Не шевелись, пожалуйста». В темноте раздавалось лишь тиканье часов, равномерное, но какое-то зловещее. «Опять?» «Да», – сказала она. «То же самое. Ради бога, не прикасайся ко мне». Он приблизился, изогнувшись под простыней, и она вновь сильно задрожала. «Сон», — осторожно начал он, — «сон был про... Я прав?» Он деликатно не договорил и пошевелился осторожно, чтобы ее не напугать. Но она уже снова овладела собой. Руки ее разжались, ладони плотно прижались к простыне. «Да», — сказала она, — «снова змеи. Они по мне ползали. Большие и маленькие, сотни змей. Не заполнили всю комнату, а через двери и окна ползли все новые, вываливались из переполненного шкафа». «Успокойся», — сказал он. «Ты уверена, что хочешь об этом говорить?» Она промолчала. «Теперь хочешь, чтобы я включил свет?» — мягко спросил он. «Не сейчас», — сказала она, помедлив. «Я еще не набралась храбрости». «Да, да», — понимающе произнес он. «А другая часть сна...» «Да». «Послушай, может, тебе не стоит об этом говорить?» «Нет, давай поговорим». Она попыталась засмеяться, но закашлялась. «А то ты подумаешь, что я начинаю к этому привыкать. Сколько ночей оно уже тянется?» Сон всегда начинался с маленькой змейки, медленно ползущей по ее руке и поглядывающей на нее злобными красными глазками. Она стряхивала ее и садилась на постели. Тут по одеялу начинала скользить вторая, все быстрее и быстрее. Она стряхивала и эту, быстро вылезала из постели и становилась на пол. Тут другая змея оказывалась у нее под ногами. Еще одна сворачивалась в волосах, а потом через открывшуюся дверь ползли все новые и новые. Тогда она бросалась в постель и с воплями тянулась к мужу. Но во сне мужа рядом с ней не оказывалось. Вместо него на постели лежала огромная змея, этакий длинный черный цилиндр на фоне слабо белевшей во тьме простыни. И она понимала это лишь когда обвивала ее руками. «А теперь включи свет», — велела она. Когда комнату залил свет, она вся напряглась, готовая выскочить из постели, если... Но все-таки это оказался ее муж. «Господи боже!» — выдохнула она и полностью расслабилась, распластавшись по матрасу. «Удивлена?» — спросил муж, криво улыбнувшись. «Каждый раз», — сказала она. «Каждый раз я уверена, что тебя не окажется рядом, а вместо тебя змея». Она коснулась его руки, чтобы убедиться. «Видишь, насколько все это глупо», — мягко и успокаивающе произнес он. «Если бы ты только смогла забыть. Тебе нужна лишь уверенность во мне, и кошмары пройдут». «Знаю», — ответила она, вглядываясь в детали обстановки. Маленький телефонный столик с беспорядочной кучей записок и исчерканных бумажек выглядел необыкновенно ободряюще. Старыми друзьями были и поцарапанные бюро из красного дерева, и маленькие радиоприемники, газета на полу. А каким обычным казалось изумрудно-зеленое платье, небрежно переброшенное через спинку стула. Окончание рассказа Роберта Шекли «Страх в ночи» вы услышите в финальной части модели для сборки на радио «Энергия», где мы с вами и встретимся вновь. your message at the sound of the tone. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Шекли. «Страх в ночи». Окончание. Доктор сказал тебе то же самое. Тогда мы поссорились, ты ассоциировала меня со всем, что идет не так, со всем, что причиняет тебе боль. И теперь, когда все наладилось, ты ведешь себя по-прежнему. Несознательно, сказала она. Клянусь, несознательно. «Нет, все по-прежнему», — настаивал он. «Помнишь, как я хотел развода? Как говорил, что никогда тебя не любил? Помнишь, как ты меня ненавидела, но в то же время не давала уйти?» Он перевел дыхание. «Ты ненавидела Эллен и меня, и это не прошло даром. Внутри нашего примирения так и осталась ненависть». «Не думаю, что когда-нибудь ненавидела тебя», — сказала она. «Только Эллен, эту тощую мелкую обезьяну». «Нельзя дурно говорить о тех, кого уже не волнует мерзкая суета», — пробормотал он. «Да», — задумчиво сказала она. «Наверное, это я довела ее до того срыва, но не могу сказать, что жалею. Думаешь, меня посещает ее призрак?» «Не надо себя винить», — сказал он. «Она была чувственной, нервной, артистической женщиной. Невротический тип». «Но теперь, когда Эллен больше нет, у меня все прошло, я все преодолела». Она улыбнулась ему, и морщинки тревоги у нее на лбу разгладились. «Я просто без ума от тебя», — прошептала она, перебирая пальцами его светло-русые волосы. «И никогда тебя не отпущу». «Только попробуй», — улыбнулся он в ответ. «Я никуда не хочу уходить». «Просто помоги мне». «Всем, чем смогу». Он подался вперед и легонько поцеловал ее в щеку. «Но, дорогая, если ты не избавишься от этих кошмаров, в которых я главный злодей, мне придется...» «Молчи, молчи», — быстро произнесла она. «Я и думать об этом не хочу, ведь наши плохие времена прошли». Он кивнул. «Однако ты прав», — сказала она. «Наверное, нужно попробовать обратиться к другому психиатру. Долго я так не выдержу. Все эти сны. Ночь за ночью». «И они становятся все хуже и хуже», — напомнил он, нахмурившись. «Сперва они были время от времени, теперь уже каждую ночь, а скоро, если ты ничего не предпримешь, будет уже...» «Хорошо», — сказала она. «Не надо об этом». «Приходится. Я очень беспокоюсь. Если эта змеиная мания будет продолжаться, в одной из ночей ты вонзишь в меня спящего нож». «Никогда. Но не будем об этом. Я хочу обо всем позабыть. Не думаю, что это случится снова, а ты...» «Надеюсь, что нет». Она выключила свет, потом поцеловала мужа и закрыла глаза. Через несколько минут она повернулась на бок. Через полчаса снова перекатилась на спину, пробормотала что-то неразборчивое и расслабилась. Еще через 20 минут пожала плечом и больше уже не шевелилась. Ее муж лежал рядом темной глыбой, опираясь на локоть. Он размышлял в темноте, прислушиваясь к ее дыханию и тиканью часов. Потом улегся на спину. Он медленно развязал завязки своей пижамы, потянул за шнур и вытащил его на целый фут. Потом откинул одеяло и неторопливо придвинулся к ней, прислушиваясь к ее дыханию. Положил шнур ей на руку. Медленно, по сантиметру, за несколько секунд провел шнуром по ее руке. Наконец она застонала. Это был рассказ Роберта Шекли «Страх в ночи».